Эра космической передачи. Год 7. Томоко. Несмотря на то, что никто не имел представления, как дать Вселенной понять, что Земля безопасна, и все серьезные исследования только подтверждали невозможность выполнения данной задачи, люди по-прежнему стремились найти решение. Хотя большинство понимало, что ни один из выдвинутых планов не сработает, попытки притворить их в жизнь не прекращались. Одна из европейских неправительственных организаций попробовала построить сверхмощную антенну, которая, используя Солнце как усилитель радиоволн, передала бы в космос их версию мирного послания. Полиция вовремя остановила активистов. 6 капель покинули Солнечную систему еще 6 лет назад, так что больше ничто не глушило Солнце. Такая трансляция могла бы обернуться полной катастрофой для Земли, выдав ее местонахождение еще скорее. Другая организация, «Зеленые спасители», насчитывавшая несколько миллионов членов, призывала человечество вернуться к аграрному обществу, тем самым провозглашая свою безвредность для Вселенной. Около 20 тысяч зеленых переехали в Австралию. На этом скудно заселенном континенте, где великое переселение ушло в область воспоминаний, они собирались построить свое идеальное общество. Репортажи о сельской идиллии зеленых непрерывно транслировались по всему миру. Поскольку в эту эпоху невозможно было найти традиционного сельскохозяйственного оборудования, инструменты переселенцам приходилось заказывать на деньги спонсоров. В Австралии не так уж много земли, пригодной для обработки, да и та использовалась для высокотехнологичного производства дорогих продуктов питания, поэтому правительство страны предписало зеленым поднимать целину в пустынных районах. Но уже через неделю пионеры бросили свои хозяйства. Не потому, что зеленые спасители были ленивы, энтузиазма у них хватало, а потому, что за прошедшие столетия тело современного человека значительно изменилось. Люди стали более гибкими и ловкими, но не могли больше заниматься однообразным изматывающим физическим трудом. Даже в прошлые века не у каждого нашлись бы силы поднимать целину. После того, как лидеры зеленых спасителей надлежащим образом выразили свое уважение к предкам-земледельцам, движение постепенно сошло на нет и идею похоронили. Некоторые извращенцы по-своему понимали идею мирного послания, и их действия порой выливались в злостные акты саботажа. Образовалось несколько антиинтеллектуальных организаций, поставивших своей целью ослабить умственные способности человека. Одна из них собиралась добавить значительное количество психотропных веществ прямо в Нью-Йоркскую систему водоснабжения, что привело бы к необратимым мозговым травмам. К счастью, заговор вовремя раскрыли, и единственной неприятностью стало отключение воды в городе на несколько часов. Разумеется, все без исключения антиинтеллектуальные организации не собирались понижать интеллект своих членов, аргументируя это тем, что, дескать, будучи последними людьми с высокими умственными способностями, они смогут завершить создание низкоинтеллектуального общества и руководить им. Перед лицом всеобщей гибели центральное место в социальной жизни вновь обрела религия с ее завлекательной идеей потустороннего мира. Открытие темного леса Вселенной нанесло сильнейший удар по большинству религий, особенно по христианству. Собственно, религия понесла значительный урон уже в ранние годы эры кризиса. Когда был открыт Трисолярис, христиане столкнулись с тем фактом, что инопланетяне не ведут свое начало из Эдема и не упоминаются в книге Бытия. Более 100 лет церкви и богословы трудились над новыми интерпретациями Библии и общепринятых доктрин, и не успели они залатать прорехи в вере, как вынырнуло новое чудовище — темный лес. Верующим пришлось примириться с мыслью, что во Вселенной существуют многочисленные разумные цивилизации, и если у каждой из них были свои Адам и Ева, то значит Эдем населяло не меньше народу, чем сейчас людей на Земле. Однако, во время катастрофического великого переселения религии возродились, стали популярными новые верования. За последние 70 лет человечество дважды стояло на пороге уничтожения, но каждый раз чудесным образом избегало гибели. У обоих чудес, системы устрашения и космической гравитационно-волновой передачи, нашлось кое-что общее. К ним приложили руку всего лишь несколько человек, и они стали результатом серии невероятных совпадений. Таких, например, как одновременное вхождение гравитации, синего космоса и капель в четырехмерный фрагмент пространства. Налицо явные признаки божественного вмешательства. Во время обоих кризисов верующие совершали массовые публичные моления. Вот эта пламенная демонстрация веры и привела оба раза к божественному спасению. Хотя какой именно Бог его осуществил, служило предметом бесконечных дискуссий. Земля превратилась в гигантский храм, в планету непрекращающихся богослужений. Каждый с неведомой доселе истовости умолил богов об очередном спасении. Ватикан проводил многочисленные общепланетные мессы. Люди молились повсюду, как небольшими группами, так и поодиночке. Перед едой и перед сном все возносили одну и ту же молитву. «Господь наш, подай нам знак, надоумь, как поведать звездам о наших добрых намерениях. Пусть космос узнает, что мы никому не несем угрозы». На околоземной орбите выстроили космополитическую церковь. Хотя сооружение и именовали церковью, на самом деле оно представляло собой огромный крест. Две его перекладины, длиной 20 и 40 километров соответственно, сияли так ярко, что ночью крест был виден с Земли. Отправляя службу, верующие, иногда их собиралось до нескольких десятков тысяч, реяли под крестом в скафандрах. Рядом с молящимися парили бесчисленные свечи, способные гореть в вакууме, и их огни состязались в блеске со звездами. С поверхности планеты верующие с их свечами казались сияющим облаком космической пыли. И каждую ночь на самой Земле люди взывали к летящему среди звезд кресту. Объектом поклонения стала даже сама трисолярианская цивилизация. На протяжении истории образ ее в умах землян постоянно менялся. В начале эры кризиса они представали могучими злонамеренными завоевателями, но уже тогда ОЗТ обожествляла их. Позже трисолериане из богов и дьяволов превратились просто в народ. С вводом устрашения положение трисоляриса в людском восприятии скатилось в надир, и противников начали считать нецивилизованными дикарями, которые живут-то только по милости землян. После падения системы устрашения трисолериане показали свое истинное лицо — лицо безжалостных убийц-завоевателей. И все же, после космической передачи, особенно после разрушения их мира, они стали восприниматься как жертвы, заслуживающие сочувствия со стороны людей, таких же беженцев, сидящих в той же лодке. Узнав о концепции мирного послания, люди вначале с яростным единодушием требовали заставить Томоко раскрыть метод, пригрозив ей, что утаивание информации приравнивается даже не к геноциду, а к мундициду, убийству мира. Но вскоре всем стало ясно, что гнев и угрозы бессильны против цивилизации, далеко превосходящей человеческую знаниями и технологиями, да к тому же улетающей все дальше и дальше в межзвездное пространство. Гораздо лучше просить вежливо. Затем просьбы перешли в униженные мольбы. И постепенно, пока человечество умоляло и упрашивало, в обстановке растущей религиозности восприятие людьми трисолериан изменилось еще раз. Поскольку трисолерианам был известен секрет мирного послания, они в глазах землян стали ангелами-спасителями, посланными Богом. И единственная причина, почему Земля до сих пор еще не спасена, заключается в том, что люди не проявляют должного усердия в вере. Поэтому просьбы к Томоко перешли в молитвы, а хозяева биоробота вновь превратились в богов. Обиталище Томоко стало священным местом, и каждый день под гигантским деревом собирались огромные толпы богомольцев. На пике поклонения они в несколько раз превосходили числом паломников в Мекке, образуя бескрайнее людское море. Домик Томоко, висящий над толпой на высоте около 400 метров, с земли казался совсем маленьким и временами скрывался от глаз в генерируемом им облачке. Иногда Томоко выходила наружу. Люди не могли рассмотреть подробностей, но видели ее кимоно, похожее на изящный цветок в тумане. Ее появления случались редко и потому тоже стали священными. Сторонники различных верований в толпе выражали свое благоговение по-разному. Одни начинали молиться еще усерднее, другие разражались восторженными возгласами, третьи плакали и изливали душу, четвертые опускались на колени, пятые падали ниц, утыкаясь лбом в землю. Томоко приветствовала народ легким поклоном и тихонько отступала обратно в дом. «Даже если бы спасение пришло прямо сейчас, оно было бы бессмысленно», — высказался Би Юнь Фэн. «У нас и крохи достоинства не осталось».